А самого Валерия можно исключить из списка подозреваемых? Я думаю, можно. Так светиться мог бы только полный идиот. А он не идиот? Да вроде нет. Александр Петрович небрежным движением положил руку на телефонную трубку. Давайте договоримся так. Сейчас я приму французов, визит их чисто представительский, и минут через 40 мы встречаемся снова. Договорились? Ясно. С англичанином хочешь поговорить без нас? Смирнов нарочито кряхтя выбрался из кресла. Пошли, Витя. Сидя в машине, они видели, как на двух «Ситроэнах» подъехали и веселым вихрем ворвались в особняк живиальные французы. По привычке пересчитав их, их было пятеро, как в старом знаменитом фильме, Смирнов непроизвольно зевнул и в связи с этим предложил. «Может, слегка Соньку придавим?» «Я уже дремлю», — сообщил, не открывая глаз, Виктор. Отряхнули их ото сна все те же французы. Вывалил из особняка, они темпераментно прощались с провожавшим их Александром Петровичем. Мягко щелкнули автомобильные двери, и французы уехали. Александр Петрович огляделся, увидел машину, в которой сидели Смирнов и Виктор, подошел и, не спросясь, влез к ним на заднее сиденье. «Все готово, нас ждут», — сказал он. «Но давайте сразу же условимся. Прежде чем сообщить вам интересующие вас сведения, я должен быть стопроцентно убежден в факте сознательного нарушения соглашения с их стороны». «Сначала товар, потом деньги», — расшифровал витиеватое это заявление Смирнов. «Купеческий принцип. Вы ведь купец, Александр Петрович?» «Стараюсь быть купцом». «Ну что ж, тогда рискнем». Смирнов посмотрел на старающегося быть купцом через стекло заднего обзора, подмигнул. «Поверим купеческому слову». «Едем», — решил Александр Петрович, и, выбравшись из их убогих «Жигулей», проследовал к своему фундаментальному новенькому «Вольво». К сакраментальному кафе в Ховрино вплотную примыкало обширное складское помещение из бетонных плит. К отверстию в бетоне, малозаметным воротцам, они подъехали. Воротца тотчас открылись, и «Вольво» в сопровождении «Семерки» вкатил внутрь. Александр Петрович выбрался из машины, рассеянным кивком поздоровался с двумя привратниками, и, дождавшись Смирнова с Виктором, в их сопровождении через бесконечно освещенное мертвым неоновым светом пространство двинулся к единственной двери. Прошли узким коридором, свернули к обнаружившемуся вдруг уютному холлу и, миновав его, вошли в гостиную. Там их ждали двое. Скромный здесь и как бы второплановый Валерий и легкомысленно жизнерадостный молодой человек, который, вольно расположившись на низком диване, пил из банки хорошее датское пиво «Туборг». Судя по пустым банкам на журнальном столе, пива он выпил уже много, что и не преминул заметить Александр Петрович. «Обосышься, Коляша!» Проследив за тем, как Коляша неспешно, без суеты, собрал пустые банки в пустую коробку, а коробку ногой задвинул под диван, сел, наконец, в кресло, взглядом пригласил сесть пришедших с ним гостей и сходу приступил к делу. «Где люди?» «Ждут», — поспешно ответил Валерий, — «в кафе, в кабинете ждут». «Сколько их всего?» — спросил Смирнов. Валерий взглядом попросил у Александра Петровича разрешения отвечать на вопрос постороннего и, получив его в виде одобрительного прикрытия глаз, ответил. «Четверо». «Они ни о чем не догадываются», — продолжил допрос Смирнов. «Не должны, им сказали, что они задействованы на операцию».